Ходили слухи еще об одном пункте договора, а именно, что по смерти Ягайла престол польский переходит к Витовту. В 1413 году связь с Польшей была еще более скреплена на сейме Городельском. Дворянство литовское сравнено в правах с дворянством польским, за исключением, однако, православных. Шла молва, будто Скиргайлу был отравлен, и подозревали в преступлении Фому, митрополичьего наместника, после обеда у которого великий князь заболел и на седьмой день умер. Витовт, узнав о смерти Скиргайла, прислал в Киев князя Ивана Ольгимантовича Ольшанского в качестве своего наместника. Этот князь пал в битве при Ворскле. Преемником его был, как видно, сын прежнего князя Владимира Олгердовича, Александр или Олелько Владимирович. От него имеем мы две грамоты. Одну, данную в 1411 году Киевскому Доминиканскому монастырю. В ней Александр подтверждает пожалование отца своего. Описание Киево-Софийского собора, страница 99. Другая дана им вместе с женою Лаврешевскому монастырю на десятину, акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, страница 28. В этой грамоте говорится: «Сеяс князь Александро Володимирович и с своею княгинью Московскою и со своими детьми дал есмь десятину Святой Богородицы и прочее». Это княгиня Московка. Была Анастасия, дочь московского великого князя Василия Дмитриевича. Преемником Александра в Киеве был сын его Семен. Кроме преемства князей, летописи упоминают еще об опустошении Киева и всей русской земли татарами под предводительством Эдигея в 1416 году. Постановление сеймов Виленского и Городельского. Последний пункт показывал ясно, как мало прочности было для будущего в этой связи Литвы с Польшей. Но пока она еще не рушилась, и первым важным следствием ее для Восточной Европы было сокрушение немецкого ордена.